Радикальная русская интеллигенция была на редкость антимузыкальна. Белинский, Добролюбов, Чернышевский. Антипоэтичность, сухая рациональность, смысловость, идейность, сюртук с чужого плеча, русской литературной критики. У революции не было своей песни. Свои песни были, однако, студенческая, из страны, страны далекой, ради вольности высокой, и масса народных песен, городские, мещанские песни, лакейский выверт, вдоль да по улице метелица метет, а песни с гражданским содержанием. Слащаво унылые слова «Укажи мне такую обитель, я такого угла не встречал, где бы сеятель мой и хранитель» и так далее, пелось на сентиментальный итальянский мотив, дуэт из оперы «Лючия де ла Мермур» Доницетти. Почти все революционные песни чужого заграничного изобретения. «Варшавянка» — французский военный марш. «Смело, товарищи, в ногу» — немецкий. «Мы молодая гвардия» — современный гимн комсомола, который никто не поет. Немецкая народная песня. По всей видимости, имеется в виду песня на слова Безыменского «Молодая гвардия» с мелодией немецкой народной песни. Ее можно найти в сборнике немецких песен. «Авиамарш» — нацистская германская песня Хорста Весселя. Авторство «Авиамарша» неоднократно подвергалось сомнению, но, тем не менее, никто не сумел до сих пор доказать, что это произведение создано не Хайтом. При всем, несомненно, интернациональном характере его интонационного строя, он пошел из России в Германию, а не наоборот. Об истории его распространения в Германии смотрите «Бирюков», «Авиамарш», «Правда о песне», «Музыкальная жизнь», 1988 год, номер 3, февраль, страницы 7-9. Замучен тяжелой неволей, слезами залит мир безбрежный, польские, антирусские. Примеров масса. «Дети Арбата». Отклик на появление в 1987 году в журнале «Дружба народов», номера 4-6, первой публикации романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Их родословная. Всегда ли они были детьми Арбата? Кто их отцы, населявшие Арбат и другие привилегированные, престижные улицы Москвы и Ленинграда? Страшная участь подлинных детей Арбата. Цель романа — свалить с себя вину за истребление людей на одного человека, которому дети Арбата служили за страх и выгоду. Они служили бы и за совесть, если бы она у них была. Новый виток лжи. Власть в музыкальных вопросах была рассредоточена, но Союз композиторов имел решающий относительно голос в творческих вопросах, хотя иногда его мнение и оспаривалось. Министерство культуры СССР имела свою точку зрения в вопросах пропаганды и оценки новой музыки, не во всем согласную с точкой зрения Союза. Министерство культуры СССР руководствовалось своими соображениями в своей сфере деятельности. Наконец, большую роль играла точка зрения отдела культуры ЦК. Ныне установлено полное единообразие в музыкальной сфере. Во всех музыкальных почти. Своего рода музыкальное самодержавие, тоталитаризм. Хренников, Щедрин, Терентьев, Петров. При участии еще 2-3 человек на правах консультантов. О работе музыкальных медиевистов. Это в большинстве своем молодые и, что называется, находящиеся в расцвете сил специалисты, занимающиеся своим делом с неподдельной увлеченностью и с отличным знанием предмета. Они выдвигают целый ряд новых положений, делая это с большой долей научной обоснованности. Их работа должна привести к тому, что история русского музыкального искусства продлится на века. Их деятельность не замкнута в чисто музыкальном цеху. Она тесно связана с древней русской литературой, ибо музыка русского средневековья была тесно связана со словом, с великими памятниками мировой культуры, в первую очередь с откровением Евангелия и святоотеческой литературой, связана, наконец, с русской историей и летописью. Она неотделима от самой жизни народа, от мирской и духовной. Значение этих специалистов трудно переоценить. На многое в нашей музыке мы будем смотреть по-иному, в том числе и в современной музыкальной практике. Работа медиевистов сулит богатейшие перспективы. Стихотворение Зинаиды Гиппиус, 1917. В литературной газете от 30 сентября 1987 года, номер 40, не публиковались стихи Гиппиус. Нам не удалось установить источник цитирования. Первое из этих стихотворений, 1917, произвело сильное впечатление на Свиридова. Сохранились черновые наброски его сочинения для баса с оркестром на эти слова под названием «Россия и ее дети». Смотрите ПСП, номер 232. Имеется также и аудиозапись этого произведения в авторском исполнении. «Давно ли ты, громада костная, в освобождающей войне, о Русь, как туча громоносная, восстала в вихре и огне? И вот опять закована, и безглагольна, и пуста, какой ты чарой зачарована, каким проклятьем проклята. Но во грехе тобой зачатые, хотим с тобою умирать. Мы дети, матерью проклятые и проклинающие мать». Из литературной газеты номер 40, 30 сентября 1987 года. Комиссар. Китайцы, монголы, башкир да латыш, и всякий-то голый, и хлебца-то шиш, и немцы, и турки, и черный мадьяр, командует юркий брюнет-комиссар. Очнись от угара, и за Богом вперед, тащи комиссара, а то удерет. Из литературной газеты, номер 40, 30 сентября 1987 года. Задушенные души. В наши дни, в эпоху всеобщей гласности, много стали в газетах, журналах писать о музыке. Пишут самые разные люди — экономисты, прожектеры, пенсионеры, словоохотливые профессора. Гальданский, который развил прям-таки бурную деятельность, сотрудничая в самых разных газетах — «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Литературная газета», зубные врачи, журналисты — которые считают себя компетентными во всех вопросах жизни и так далее. Читать все это неинтересно и даже не смешно, а скорее уныло. Это похоже на какое-то выпускание пара или, скорее, спертого воздуха. Люди долго молчали и хотят заявить о себе. Недоумеваешь, зачем это печатается в больших и малых газетах огромным тиражом. И не лучше ли было напечатать мнение компетентных в данном вопросе людей? Ведь есть некоторое количество серьезных, толково мыслящих музыкантов, композиторов, крупных исполнителей, чья точка зрения могла бы представить интерес для многих, в том числе и для людей из государственного руководства, к которые имеют очень одностороннюю информацию о музыке только от руководителей Союза композиторов.